Более 10 суток она была в бреду, и Торнквист по-прежнему трогательно ухаживал за ней. Потом заболел он. В бреду несколько раз повторял ее имя. «Что это? Неужели во мне просыпается чувство любви к Торнквисту?» Запишет она вскоре в своем дневнике. Время от времени им везет с охотой, по крайней мере, после ухода Бострома до 7 июня удалось убить 10 тюленей и 2 медведей, а 10 июня они убили сразу 10 тюленей. «Еще 2-3 таких охоты, как сегодня», — сказал Торнквист, «и мы можем быть спокойны, что не умрем с голоду в следующую зиму». 13 июня нелепая гибель одного из матросов. В проруби перевернулся каяк. Затем еще одного задавил медведь. Но их не оставляет надежда выбраться на чистую воду. И Торнквист, с счастью экипажа, уходит в разведку. Разведка показала, что нужно готовиться еще к одной зимовке. Потом Торнквиста начинает беспокоить настроение экипажа. Часть его во главе с боцманом уверена, что Бострым успешно дошел до земли. Нужно уходить, пока не поздно, и остальным. И после долгих споров трое уходят по дрейфующим льдам на юг, явно на смерть. У них ведь нет даже каяка. Запись от 15 августа. «Сегодня мы достигли до 85 градусов и 45 минут северной широты и 53 градуса восточной долготы, перейдя таким образом предел, достигнутый Фрамом. Из тех мест, где мы находимся, судно Нансена уносило к западу, тогда как мы продвигаемся, правда, медленно, все более и более к северу. Пришел сентябрь. У Торнквиста глубокие обмороки сменяются сердечными припадками. 6 октября удалось убить 2 медведей. То и дело тарошение, опасность, что шхуну раздавит. Сломала руль и винт. Без винта еще можно плыть под парусами, если им все же удастся выйти на чистую воду. Но без руля начинаются ссоры, гибель одного за другим. 3 декабря ее день рождения. Ей исполнилось 27. Ермине Александровне, когда она уходила в экспедицию, было, кажется, 21. Пометка Михаила Чванова. В декабре стали замечать исчезновение продуктов в кладовой. Поимка с поличным одного из матросов. Казнь. Повесили на рее. 31 декабря Ивона Шарпантье записала: «Этот год у нас был особенно несчастным, и после ухода Бострома у нас были только горе и неудачи». 16 января умер Торнквист. Остались втроем. Галлюцинации, бессонница и кошмары. 26 или 27 января с другой койки перестал отвечать на ее вопросы матрос Ольсен. Она осталась одна. По крайней мере, в каюте, кроме нее, кажется, нет живых. Запись от 13 февраля. «Уже давно я приготовила небольшой кожаный мешок, подбитый грубым холстом и снабженный пробками, в котором прежде были динамитные шашки для взрыва льда. Я решила вложить в него мой дневник и отнести куда-нибудь подальше на лед. И последняя запись 26 февраля 1915 года. Едва пишу, в глазах туман. Нужно кончать дневник. Положу его в сумку и брошу на лед. Случаи литературных мистификаций в истории полярных исследований были, писал мне Попов, с которым я поделился своими вопросами. Взять экспедицию шведского аэронавта, инженера Соломона Андре. История эта такова. 11 июня 1897 года 43-летний Соломон Август Андре с двумя спутниками вылетел на воздушном шаре «Орел» с острова Датский на западном Шпицбергене с целью достичь Северного полюса. Через двое суток из голубиной почты стало известно, что «Орел» благополучно, с хорошей скоростью летел на северо-восток. Больше сведений об экспедиции не поступало. Находили, правда, записки в буйках, но все они были выброшены аэронавтами в первый день полета. Шведский король Оскар II назначил солидную денежную премию тому, кто обнаружит воздушный шар. Русское географическое общество обратилось с призывом искать шар на севере России. Откликнулись на эти призывы многие, в том числе люди с далеко не благородными помыслами. Так красноярский золотопромышленник Яковлев, заранее сговорившись со своим компаньоном, послал ему письмо, что енисейские тунгусы нашли шар и трупы членов его экипажа. Приехавший за останками шведский геолог Мартин скоро убедился, что это чистая выдумка. Также разоблачены были корыстные утверждения золотопромышленника Савиных и купца Лялина, якобы нашедших следы катастрофы. Первый надеялся, что к его прииску немедленно будет проложена железная дорога, а второй намеревался где-либо раскопать три скелета и получить обещанные шведским королем 10 тысяч вознаграждения. Не отставали от русских предпринимателей и иностранные. Канадский миссионер Тюркатиль и представитель одной пароходной компании утверждали, что шар опустился на берегу Гудзонова пролива, а участников экспедиции убили эскимосы. Но всех превзошел петербургский издатель и книготорговец Л.В. Колотилов, выпустивший в свет в ноябре 1897 года дневник Андре с подзаголовком «Путешествие на воздушном шаре к Северному полюсу». Колотилов придумал вполне конкретную правдоподобную историю, как дневник попал к нему. Якобы приятель Колотилова, некто Николай Иванович Ф., 8 ноября 1897 года поймал в лесу его имения в Волонецкой губернии небольшой, объемом около 200 кубических метров, шар. К нему был прикреплен брезентовый мешочек с двумя рукописями дневника Андре на французском и шведском языках. Отправляя дневник из главного города Северного полюса, Андре просил не снаряжать экспедицию для его поисков. «За мной следят. интригующе сообщал он.